От манекенов к магазинам. Параллельно с манекенами Вячеслав решил заняться производством торгового оборудования. И на этом поле деятельности оказался не одинок. Торговое оборудование в России производят сотни фирм. Тем не менее, мы провели маркетинговое исследование и выяснили, что выступить в нише торгового оборудования довольно перспективно. Решили заниматься производством оборудования для непродовольственных магазинов и бутиков. Во-первых, этот сектор уже был нам хорошо известен, а во-вторых, для того, чтобы делать оборудование для продовольственных магазинов, нужны большие финансовые вложения, нужно строить фабрику для производства холодильников. Этот рынок очень плотный, да и денег у нас таких нет. Для нового производства Вячеслав арендовал осенью 2002 года помещение в городе Лобня. Недорого арендовал, но ни тепла, ни света там не было. Свет быстро провели, а вот с теплом дело обстояло хуже. Как назло, приближалась зима, и эту первую зиму новым производственникам пришлось провести в холоде. Купили белорусское оборудование, форматно-раскроечные станки, другую технику. Но уже через год заменили оборудование на итальянское. Вначале мы делали примитивные эконом-панели, убогие прилавки и витрины из кашированного ДСП. Кашированный – это покрытый бумагой. Брали ДСП, намазывали клеем, закладывали пленку. Сейчас у нас уже совсем другая технология и другое оборудование. От небольших магазинчиков в области мы перешли к изготовлению оборудования для дорогих ювелирных магазинов и бутиков. Оборудование для магазинов, рассчитанных на массового потребителя, ателье делает из отечественного сырья. Для дорогих магазинов закупает сырье итальянское. Вскоре Вячеслав решил не просто строить стеллажи и полки, а оборудовать магазины целиком под ключ. Сейчас в распоряжении его фирмы несколько строительных бригад. Они делают в новом помещении ремонт, устанавливают кондиционеры, системы видеонаблюдения, все торговое оборудование. «Вначале мы пользовались услугами гастарбайтеров», — рассказал Вячеслав, «но вскоре поняли, что это себе дороже». Наняли хороших рабочих. В ближайшие дни открываем вторую фабрику в Серебряно-Прудском районе Московской области. Площадь первой фабрики составляла вначале 200 квадратных метров, потом за счет арендуемых соседних помещений увеличилась до 1500. Всего на фабрике по производству торгового оборудования заняты 35 человек. Пятеро сидят в московском офисе. В работе одновременно находится несколько магазинов. Для того, чтобы сделать из пустого помещения магазин, ателье первоклассных магазинов требуется месяц. Это при средней площади 150 квадратных метров. Однако часто приходят такие клиенты, которые намерены оборудовать магазин за несколько дней. «Тогда мы бросаем все и бежим на этот объект, как пожарная команда», — смеется Вячеслав. Так случается, потому что 80% наших заказчиков в первую очередь задумываются об ассортименте одежды и только потом, дня за два до открытия, вспоминают, эту одежду надо с чего-то продавать. У ателье существует набор стандартных вариантов торгового оборудования в зависимости от того, чем будет торговать магазин. Однако фирма готова претворить в жизнь любые пожелания клиента, кроме разве что самых абсурдных. Бывают клиенты, у которых полет фантазии не ограничен, и таким мы вежливо отказываем. Один ювелирный магазин попросил нас сделать витрины из рваного стекла толщиной 20 мм в античном стиле с изображениями Геракла и Афродиты. Они нарисовали макет, а наш конструктор посмотрел и сказал: «Нарисовать можно все, что угодно, а сделать это очень сложно». Они долго ходили по всем фирмам с этим макетом, но так и не нашли тех, кто претворил бы его в жизнь.